Инфляция и проценты. Как заставить деньги работать, пока ты спишь? Есть один важный момент, о котором нельзя забывать. Деньги, которые просто лежат без дела, под матрасом, в ящике стола или даже на твоей обычной дебетовой карте, со временем теряют свою покупательную способность. Виной тому инфляция. Проще говоря, инфляция — это рост цен на товары и услуги. На ту же 1000 рублей через год ты, скорее всего, сможешь купить меньше, чем сегодня. Вспомни, сколько стоил твой любимый бургер или поездка на метро год назад. А сейчас? Вот это и есть инфляция в действии. Она как будто съедает часть твоих денег каждый год. Представь, что это такой невидимый налог на хранение денег вне работающих инструментов. Как с этим бороться? И даже больше, как заставить свои сбережения не просто сохраняться, но и расти? С помощью финансовых инструментов, которые приносят проценты. Самые простые и доступные для старта — это банковские вклады, депозиты и накопительные счета с начислением процентов на остаток. Банк платит тебе проценты за то, что ты доверяешь ему свои деньги и позволяешь ему ими пользоваться, например, выдавать кредиты другим людям. Это твоя плата за предоставление банку ресурса. Есть два основных типа начисления процентов. Простые проценты. Банк начисляет процент только на ту сумму, которую ты изначально положил. Положил 10 тысяч рублей под 5% годовых, каждый год будешь получать по 500 рублей. Сложные проценты или проценты с капитализацией. Это настоящая магия. Банк начисляет проценты не только на твой первоначальный вклад, но и на те проценты, которые уже были начислены ранее. То есть твои проценты начинают сами зарабатывать новые проценты. Деньги размножаются все быстрее и быстрее со временем. Давай посмотрим на примере подписчиков в соцсетях. Представь, что твои деньги на вкладе со сложным процентом — это популярный блогер. Сначала у него есть только первоначальная аудитория, твой вклад. Потом он привлекает новых подписчиков, первые проценты, а затем эти новые подписчики тоже начинают лайкать, репостить и привлекать своих подписчиков, проценты на проценты. Со временем эта фан-база денег растет по экспоненте. Альберт Эйнштейн называл сложный процент восьмым чудом света. Теперь посчитаем на конкретных цифрах. Допустим, ты положил 1000 рублей на накопительный счет под 10% годовых со сложным процентом, с ежегодной капитализацией. Через один год. 1000 плюс 1000 умноженное на 10 сотых равно 1100 рублей. Твой доход за год — 100 рублей. Через два года. 1100 плюс 1100 помноженное на 10 сотых равно 1210 рублей. Доход за второй год — 110 рублей. Уже больше. Через 5 лет сумма вырастет примерно до 1610 рублей. Через 10 лет твоя первоначальная 1000 превратится примерно в 2594 рубля, почти 160% роста без дополнительных вложений. Ого, так деньги и правда умеют размножаться, можешь подумать ты. Да, именно так. И чем дольше они работают, тем заметнее эффект сложного процента. Артем, 23-летний начинающий специалист, который копит на первый взнос на квартиру, это уже хорошо понимает. Он не просто откладывает деньги зарплаты, но и размещает основную часть своих накоплений на банковском вкладе с капитализацией процентов. Он знает, что так его деньги не просто лежат мертвым грузом, а хотя бы частично обгоняют инфляцию и понемногу растут сами по себе. О более продвинутых инструментах, акции, облигации, которые могут принести больший доход, но и связаны с большим риском, мы поговорим в следующих главах. Но банковский вклад или накопительный счет — это надежный и понятный первый шаг, чтобы твои деньги начали работать.